Левая рука у нее была забинтована. Она перешла улицу и скрылась за дверью другого кафе чуть подальше. Ее настороженная и в то же время размашистая походка понравилась ему. Прежде чем заглянуть в кафе, Филипп тоже перешел через улицу, только в обратном направлении, прогулялся вокруг машины, проверяя, не сидит ли кто-нибудь в ней, там никого не было. Он открыл дверцу у руля, в машине пахло дамскими духами, над приборным щитком он обнаружил пачку сигарет «Джитан» с фильтром, вынул одну и закурил от зажигалки в машине, открыл ящичек для перчаток, потом стоявший на заднем сиденье чемодан, две пары кружевных нейлоновых трусиков, светлое платье, брюки, купальный костюм, ночная рубашка, пахнувшая теми же духами, в то время как все остальные вещи еще пахли магазином, на всякий случай он положил в машину и свой чемоданчик. В кафе он входить не стал, а лишь заглянул туда через стекло. Молодая женщина выбирала пластинку у музыкального автомата. Во рту она держала соленую соломку. Он обратил внимание, что ее темные очки были с оптическими линзами и странно отражали свет, близорукая, лет 25. Правой рукой орудует неумело, имеет мужа или любовника, способного делать ей такой рождественский подарок «Тендерберд». Когда она нагнулась к проигрывателю, юбка плотно обрисовала ее тело, крепкое, упругое, с длинными ногами. На юбке он заметил несколько грязных пятен. У женщины была скромная прическа, небольшой рот и тоже небольшой нос. Когда она заговорила с толстой рыжей покорительницей сердец, сидевшей за кассой, он по ее мимолетной грустной улыбке понял, что у нее какие-то неприятности или даже горе. Мужчины, иными словами, все посетители кафе, украдкой бросали на нее быстрые испытующие взгляды, но она явно этого не замечала. Она слушала песенку «Бэко». Филипп тоже слышал ее на улице, в которой певец говорил ей, только ей, что она одинока на своей звезде. Все ясно. Ее бросил любовник, и рана совсем свежая. Таких не обкрутишь. Ну, конечно, не богата, а если у нее и водятся денежки, то недавно. Почему он так решил, он бы и сам не мог сказать. Может быть, потому что богатая девушка не станет одна разгуливать по шалону в 11 часов вечера. Впрочем, а почему бы ей не погулять? А может, он так решил потому, что в ее чемодане были лишь зубная щетка да совсем немного вещей? Ну, во всяком случае, он понимал, что женщина такого рода не находка для него. С тем же успехом он может хоть сейчас остановить какой-нибудь грузовик. Нет, таких не обкрутишь. Филипп уселся в машину и стал ждать, настроив приемник на Европу-1 и закурив вторую сигарету. Он видел, как она вышла из кафе, пересекла улицу и, пройдя немного вперед, остановилась у парапета набережной. Пока она шла от реки к машине, он, глядя на ее своеобразную, но красивую походку, подумал, что она должна быть женщина степенная, рассудительная, но в то же время было в ней что-то такое, что его приободрило, ибо под этим строгим костюмом наверняка таится страстная натура, и поэтому ей от него не уйти. Открыв дверцу машины и услышав его упрек, что она слишком долго пропадала где-то, она лишь слегка отпрянула, но больше ничем не выказала своего удивления. Она тут же села за руль, одернула юбку, чтобы прикрыть колени, и, вынимая ключи из сумочки, сказала: «Только не говорите мне, что вы меня уже видели, я больше этого слышать не могу». У нее был поразительно ясный выговор, казалось, она отчеканивает каждую букву. Не придумав ничего лучшего, он ответил: «Ладно, разговаривать будете потом. Знаете, который час?» Больше всего его смущали ее очки, два овальных черных стекла, за которыми скрывалось неведомо что. Ее голос прозвучал так же четко: «Убирайтесь из моей машины». «Это не ваша машина?» «Да, да». «Я видел бумаги в ящичке для перчаток». Она пожала плечами и сказала: «Будь так любезен, убирайся и поскорее. Я еду в Канны, великолепно, но все-таки убирайся. Знаешь, что я сделаю, если ты не уберешься отсюда? Вы отвезете меня в Канны». Она даже не улыбнулась. Хлопнув его по ногам, чтобы он не упирался подошвами в ветровое стекло, и он сел, как полагается, она бросила на него быстрый взгляд. «Я не могу отвезти тебя в Канны. Меня это очень огорчает. Чего тебе, собственно, от меня надо?» «Чтобы ваша паршивая таратайка тронулась, наконец, черт возьми». Она кивнула, словно соглашаясь с ним, и включила зажигание.